Хей-хей, берегите свои попки, суки. Из глубин ада, на поверхность этого жуткого мира вновь поднимались дети глины. Кто они такие, и откуда они появились, никто не знал. Их сила превосходила все живое, а их жестокости позавидовали бы сценаристы «Игры престолов». Я не знаю, кто они, но знаю одно. Их зовут «Боевые гномы-пидорасы». Товарищи навалились на горгули. Вот так им. Давайте, давайте, давайте, давайте. Что за хуйня? Горгульи без особых проблем схомячили почти всех моих гномов. Ах вы, суки. Я рассек первую попавшуюся напополам. Совсем охуели. Вайс, Мурмя, нам надо отступать. У них тут гнездо. Прокричал Ахрау. Черт, идите назад, я вас прикрою. Ответил я, понимая, что твари начали меня окружать. Думай, Вайс, ты прошел этот долгий путь не просто так. Ты не должен умереть. Ну же, думай. А твари продолжали окружать меня, скалить зубы и истекать слюной. Они чувствовали, что я выдохся. Они ждали скорый ужин. Я прям видел это по их глазам. Что же, пришло время вспомнить притчу про лягушек, которую я же сам и рассказывал. Бороться до конца или сдаться сразу, выбор каждого из вас. Можно сразу отринуть все и умереть, а можно хотя бы попытаться. Да, второй вариант сложнее, я не спорю, но зато он имеет шанс на успех. Хоть и неслыханно маленький, микроскопический, но все же имеет. Ну что, ублюдки, подходи по одному, я ваш мама делаль. Прорычал я и встал в боевую позу. Вдруг, откуда-то с неба донесся странный свист, как будто летели бомбы. Я устремил взор к ночному небу и увидел, в голове заиграла знакомая мелодия. Все же этот исход произошел. Ко мне, на дикой скорости, летели бомжи. По сути, если это был целенаправленный удар, то они летят прямо на меня. Я резко ушел вправо, прорезал себе проход и пустился на утек, а бомжи просто разносили собой горгули. Кровища с останками тел хлестали в разные стороны. Благо, что хоть меня не задело. Я остановился, чтобы посмотреть на это великолепие. Неужели Латифа постаралась? Тогда ей еще один больший респект. Когда бомжи кончились, от горгулей осталось всего ничего. Что же, пришло время снимать сливки. Злорадно ухмыльнувшись, произнес я и побежал в атаку. Вот так, выпустив кишки оставшимся, я прислонился к дереву и с облегчением выдохнул. Наконец-то, а вон и огни Арканера уже совсем рядом. Вайс, Мурмя, ты в порядке? Ко мне подбежала Ахрау и присела рядом, обеспокоенно глядя в глаза. Да все супер, вымотался. Где твоя сестра? Она рядом, Мурмя, сейчас подойдет. Очень хорошо. Так, мы уже почти пришли, поэтому нужно поторопиться. Еще одну такую битву я не выдержу. Погладив Ахрау по голове, я приподнялся. Что-то живот побаливал, вернее не живот, а его поверхность. Я взглянул вниз и чуть не охерел. Из пузика торчал мощный коготь. Твою же мать, выругался я. О, боже, Мурмя, Вайс, тебе срочно нужно в лазарет. Ты серьезно? А я думал, так похожу. Выдохнул я и, стиснув зубы, вытащил коготь. Бля, как больно. Тише, Мурмя, успокойся и не шевелись. Сейчас мы с Айрау смастерим носилки и... Не прикалывайся, я сам дойду, ответил я, чувствуя, что слабею. Вы тут как, Мурмю? Из кустов вышла Айрау. Я собрала весь шмот, Мурмю. Вайс ранен, Мурмя. Носилки. Нам нужны носилки, Мурмю. Нет, сказал же, я дойду сам. Поднявшись, я, придерживая рану, направился к огням. Что же меня так мутит? Кошка-девочки встали по бокам. Что за фигня? Почему даже Айрау, которая меня ненавидит, хочет помочь? Может быть, в этом вся суть врачей? Они помогают тебе вне зависимости, нравишься ты им или нет. В итоге мы молча дошли до города. Народу было мало, поэтому на нас никто не обращал внимания. Ахрау помогла мне подняться по ступенькам. Ноги стали ватными и не хотели слушаться. Что за херня? Неужели это все от потери крови? Рассудок помутился. Блин, главное, дойти до койки. Прям это самое главное. Тихонько, Мурмя. Вот так, Ахрау завела меня в палату. Мозг понял, что дело сделано, и отдал приказ сознанию уходить в небытие. Я полетел носом в кровать и вошел, словно дятел. А сознание и правда ускользнуло незаметно. Глава 105. Мертвые звезды. Часть 11. Залы королевской битвы в гильдию. Далекий-далекий космос. Кэш поправлял своей новой рыжей причесонной, вертелся перед зеркалом. Дверь туалета резко отворилась, и к золотым умывальникам подошел молодой человек в темной куртке. Шрам на лице и оттопыривающаяся рукоять пистолета говорили о том, что это явно не чистый человек. «Доброго дня, господин ведущий!» Широко улыбнувшись, поздоровался он. «Меня зовут Кесади. Я являюсь официальным представителем господина Глистера». «О, господина Глистера, для меня большая честь, что вы поздоровались со мной», усмехнувшись, ответил Кэш, вытирая руки полотенцем. «Не считаю нужным общаться с шестерками игроков. Послушай меня, грязь». Кесади схватил ведущего за шею и приподнял. «Будешь дерзить, вылетишь отсюда, в трупном мешке. Понял? Да», прокряхтел Кэш, пытаясь освободиться. «А теперь послушай сюда, мудозвон. Сейчас же откроешь ставки на агроэльфийку. Выведешь это в основной эфир. Понял? У меня все четко распланировано. Я не имею права показывать каких-то персонажей больше. А ты попробуй. Мне нужно окно в 3 минуты. А не засунуть ли тебе эти 3 минуты в жопу? Что же?» Кесади вытащил лазерный тесак. «Может быть, твое личико станет прекраснее, если я подработаю его тесаком?» «Все понял. Будет тебе 3 минуты. Вот и славно». Наемник отпустил ведущего и вытер руки об полотенце. «Можно хотя бы ставки открыть завтра?» Придерживаясь за шею, спросил Кэш. «У меня все тотализаторы распланированы избивать один. Я переживаю, что зрителям будет неинтересно. Откроешь ставку на агро. Сейчас, все. Вопросов больше нет. Если все пройдет гладко, то Глистар наградит тебя». Усмехнувшись, ответил Кесади и растворился в воздухе. «Ах, чертовы тени!» Кэш упал на пол и, вытащив фляжку, сделал пару глотков из нее. «Надо вывести новую сюжетную ветку. Срочно. Арканер. Город авантюристов. Почему, когда ты просыпаешься днем, создается такое ощущение, словно ты очнулся после камеры Крясна? Вот реально, как будто сейчас на живот прыгнет рыжий кот, а капитан корабля объявит, что мы высаживаемся на незнакомую планету, потому что там сигнал похож на песню Леда Цепилина. Черт побери». Кое-как поднявшись, я пощупал живот. Он был перебинтован. К счастью, уже ничего не болело. Все мои пожитки висели рядом. Я хотел встать с кровати и положил руку рядом. Что-то выпуклое и теплое. Твою ж мать! Рядом со мной посапывал бугорок. Стянув с него одеяло, я увидел, что это Ахрау. Мило посапывает. Кстати, когда она молчит, то выглядит такой хорошенькой. Да и вообще, сейчас не время думать о таком. Нужно собираться и идти к дядюшке Аркхему. Надо слить весь этот шмот. Ну, не весь, конечно. Что-то можно и себе оставить на будущее. Так вот, только я собрался по-тихому свалить, как меня схватили за руку. Куда собрался, Мурмя? О, Ахрау, ты проснулась? Я и не спала. Мурмя, за тобой нужен глаз да глаз. Так и норовишь с открытыми ранами опять бежать в битву. Девушка злобно надула щечки и дернула кошачьими ушками. Да я в уборную, туда и обратно. Честно слово, я с тобой, Мурмя. Вообще-то это туалет. Ну ты понимаешь, я не могу, ну, когда смотрит. Ой, да не стесняйся, Мурмя, чего я там не видела? Усмехнувшись, ответила Ахрау. Когда ты в отключке, переодеваю тебя всегда я. Так что, Мурмя, ты у меня, как на ладони, милый. Извращенка-детектит. Я резко вскочил с кровати и, схватив свои пожитки, припустил к выходу. Больной убегает. Мурмиу. Тревога. Мурмиу. На выходе из палаты стояла Айрау и подставила мне подножку. Вот мохнатая сучка. Я кубарем покатился вперед, а все вещи рассыпались по полу. Бля, я же больной. За что они меня так? Какая неожиданная встреча. Произнес хрипловатый спокойный голос. Я приподнялся и увидел мистера Фолса. Он подошел ко мне и протянул руку. «Поднимайся, бурерожденный, иначе все веселье пропустишь. Доброго дня, мистер Фолс. А какими судьбами вы здесь?» Удивленно спросил я. «У меня почки болят. Не уверен, что долго протяну, но пока справляюсь. А вы, как я посмотрю, опять вернулись из рейда». Картограф сузил глаза. «Все верно. Только об этом никому ни слова. Это большой секрет. Вы были в том самом подземелье?» Поинтересовался он. «Именно. Я поднял один из амулетов и показал ему. Все это, вещи оттуда. Понятно». Картограф как-то сухо отреагировал на это. «Что же, я желаю вам успехов, бурерожденный. Продолжайте и дальше радовать нас своими подвигами, но сильно не выставляйтесь. Благодарю». Я пожал руку мистеру Фолсу и проводил его взглядом. Загадочный старик, но... Мне показалось, что он единственный адекватный человек, которого здесь можно встретить. Собрав все, что выпало, я вернулся в палату. Ахрау, скрестив руки на груди, недовольно поглядывала на меня. Набегался, Мурмя, я тут понял, что мне одному не дойти до арсенала. Не поможешь? Эх, а что с тобой еще делать? Мурмя, одевайся, я позову Айрау. произнесла девушка и, усевшись на койку, начала пристально смотреть на меня. Ты же сказала, что позовешь Айрау, а ты сперва переоденься, а потом позову, Мурмя, ты смотреть будешь, именно, Мурмя, ладно, я быстренько переоделся, стараясь не замечать тяжелого дыхания девушки-кошки, рана перестала кровоточить, это хорошо, значит скоро поправлюсь, распределив вещи на троих, мы направились в арсенал. Неужели я наконец-то продам все это? Хвала небесам. До конца моей заветной цели оставалось всего ничего. Эх, как жаль, что я тогда не знал, во что все это выльется. Глава 106. Танец ночного леса. Часть 1. На улицах было подозрительно тихо, а вроде день. Обычно тут столпотворение. Ну или хотя бы простой трафик из авантюристов. А сейчас же пусто. Куда все делись? Завернув в переулок, я сделал буквально два шага и меня окатило каким-то дерьмом. Что за хуйня? Выругался я, вытирая глаза. Томатная паста. Блин, я весь красный. А, я думал, что ты опять валерьянкой облился. Усмехнувшись, ответил Крик, что опять выглядывал из окошка. Ну блин, спасибо за беспокойство. Они со мной. Выдохнул я, оттирая пасту с моськи. Слушай, а ты не знаешь, почему в городе так тихо? Куда все делись? О. Сейчас торговая гильдия понизила процент закупки до 15. Вот все и пошли разбираться в торговый дом. В торговый дом. Дядя Аркхем, что случилось, Мурмя? Нет времени объяснять. Бежим. Я ринулся вперед. Нужно срочно его найти. Выбежав на площадь, я увидел огромную толпу возле дома Аркхема. Тогда мы припустили туда. За увеличение цен. Кричали авантюристы. За стабильность. Нет вороватой власти. Долой жадного короля. Долой налоговый гнет драконов. Толпа была на взводе. Дядя Аркхем стоял у входа в торговый дом. В его глазах было еще больше печали. Ну как так, он то здесь при чем? Сам что ли короля на трон усадил? Ох уж это стадо. А ну дайте пройти. Злобно прорычал я и начал расталкивать народ. Пробравшись к входу, я вышел к Аркхему и повернулся к толпе. Сейчас я им выскажу. Все выскажу. Ночной лис. Завопила пиздопротивная женщина. Весь в крови. Опять души забирал. Сейчас и нас сожреет. Ужас. Бежим. Толпа в мгновение ока рассосалась. Блин. А я такую проникновенную речь приготовил. И да. Нужно бы избавиться от томатной пасты. Дядя, вы как? Поинтересовался я. Сам видишь. Люди недовольны повышением акциза на оружие. У нас есть определенные правила. Мы не можем сами фиксировать цены. Ответил он. Чего на пороге стоять? Пойдем в дом. Но я не понимаю, какая сейчас система торговли. Все очень просто. Мы покупаем оружие и отдаем за него налог. Вернее, он сам испаряется. Так как торговая гильдия заключила контракт с королем, налог увеличился. Цена на оружие уменьшилась. Мы стали покупать дешевле. Вот народ и против. Печаль. И самое что обидное. Аркхем оглянулся и тихо прошептал. Я не понимаю, о чем думают драконы. Разве же они не понимают, что будет расти черный рынок? Все будут торговать между собой. И тогда, они вообще налогов не увидят. Да уж, я очень благодарен тебе за то, что выручил. Но, увы, мне нужно съездить кое-куда. Меня не будет два дня. По всем вопросам обращайся к Митке. Еще раз спасибо. Аркхем пожал мою руку и поспешил удалиться. Он в последнее время всегда грустный. Печально вздохнув, произнес Митке. Я даже не знаю, как ему помочь. Он ни при чем. Как он может повлиять на стоимость закупки, если это не в его компетенции? Да никак, вот и я про что, тут у меня остатки. Может пойдем в арсенал, я все распределил, как ты и просил. Микки кружился вокруг нового шмота. Тут много интересного, но, честно сказать, я не знаю, что это такое. Я весь день сидел в справочниках по оружию, но там такого нет. Черт, если мы не знаем, что это, то соответственно и цену не узнаем. Блин. Я задумчиво уставился на стеллажи с клинками. А есть в этом городе тот, кто может все это идентифицировать и дать актуальную стоимость? Ну, думаю, что насчет идентификации можно обратиться к кузнецу Бримару. Он знает толк в оружии, а также владеет чарами заклинателя металла. Его познания в этом очень глубоки. Думаю, что за определенную плату он возьмется. Хорошо, а где его найти? О, я тебе все покажу. Боюсь, что в руках нам это не утащить. Возьмем мою телегу. Микки довольно быстро выбежал из зала. Я подошел к вещам. Блин, они буквально блестели. Либо он очень любил свою работу, либо очень дорожил любыми вещами, даже если они были не его. А тут много интересного. Золотистая булава, диадема. Одевать я ее, конечно, не буду, ибо хер знает. Вдруг проклятые, мечи, разных типов и размеров. Кинжалы, нагрудники, шлемы. Даже самому интересно, как я все это притащил за 3, хотя нет, за 4 раза. Микки вновь забежал в зал. Повозка готова, пора ехать. Мы вышли на улицу, а прямо у входа стояла телега. Она была обычной. 4 колеса, деревянные борта. Ничего странного, но вот почему в нее запрягли свинью. Настоящую розовую свинью. Это Яростный, он быстро довезет нас до Бримора. Яростный, я еще раз взглянул на свинью. Даже ослик дяди Рубина выглядел намного солиднее. Скидав все в телегу, мы сели за поводья. Ты не смотри, что он толстый. На самом деле бегает очень быстро. У него легкая нога, пояснил Микки и хлестанул свинью по спине. Та в свою очередь завизжала, как резаная свин. А, ну да, в общем сильно завизжала. И чуть ли не с пробуксовкой побежала вперед. Меня унесло к краю телеги. Черт, реактивная свинья. На каждом повороте меня кидала из стороны в сторону. Сперва я не понимал, как Микки удается сидеть, пока не увидел, что он хвостом привязался к небольшому рычагу. Сука, у меня то хвоста нет. 5 минут ада и мы подъехали к шикарному дворцу. На входе висела табличка «Кузня». И это кузня. Серьезно, да щоб я так жил. Дворец был трехэтажным, из белого камня. Рядом с самим домом стояла огромная печь с трубой, что выпускала в небо столб черного густого дыма. Сейчас я договорюсь, жди здесь. Микки махнул рукой и удалился в этот кузнечный рай. Видимо, с починкой оружия и доспехов тут обращаются крайне часто, даже слишком часто. Глава 107. Танец ночного леса. Часть 2. В воздухе витала прохлада, небо хмурилось. Скорее всего, через пару часов пойдет дождь. Я еще раз выглянул в прорезь в заборе, дабы узреть великолепие дворца кузнеца. Из огромных дверей с узором в виде металлических лилий вынырнул Микки. На его лице была довольная улыбка. Видимо, ему удалось договориться. Микки шмыгнул через ограду и, дернув за веревку, отворил ворота. Яростный без лишних слов направился внутрь. Стоило отдать должное. Ахрюн, похоже, был смышленым малым. Запрыгнув в телегу на ходу, Микки задорно подмигнул мне. «Все нормуль, Бримор ждет нас». «Очень хорошо», — ответил я, завороженно наблюдая ансамбли фонтанов, что были расположены на территории дворца. И что важнее, на каждом была выточена фигура идеального ангела, такой накачанный юноша с крыльями. Мимо нас сновали юнцы в халатах и треугольных шляпах. В руках их были молоты и вытянутые щипцы. Видимо, местные мастера. Припарковав телегу возле пойла, до которого свинья просто не дотягивалась, мы спрыгнули вниз. На пороге дома нас встречал он. Единственное, что я мог сказать по поводу всего этого мероприятия, так это, ёб твою за ногу. На пороге стоял холеный лазурный качок в расстегнутой рубахе на голое тело и клетчатом килте. Для тех, кто не в курсе, килт – это традиционное шотландское одеяние, или иначе говоря, юбка для мужиков. Если честно, я такого не признаю. Да и мало того, мы не в Шотландии, мать его Ити. А качок с нахальной улыбкой смотрел на нас. Его длинные ресницы были смазаны тушью, а навеки нанесены тени. Пиздец. Он был гладко выбрит, а губы качка так и пестрили красным. Блять, напомаженные качки существуют. Хотя, в каждом фэнтези есть подобный персонаж, поэтому, наверное, даже хорошо, что он встретился мне именно здесь. Да, неожиданно. Да, я, бля, в шоке. Но это терпимо. Терпимо. Главное не пялиться. Микки, ты привел ко мне потрясающего друга. Улыбаясь во все 30 золотых зубов, произнес Бримор. Я местный кузнец. Многие зовут меня господин Бримор. Но для вас, можно просто бесподобный заклинатель драгоценных металлов. Ах, приятно познакомиться. А я Вайс, Вайс Бурерожденный. Скромно представился я и протянул руку. Ах, у ночного леса есть потрясающее имя. Как же это великолепно. Бримор крепко пожал мою руку. Черт, после таких рукопожатий можно смело выбрасывать пальцы. Ау, вы уже в курсе. Еще бы, слухами земля полнится. Да тебе весь город только и говорит. Ночной лис такой, ночной лис сякой. Му-у-у-хр. Одинокая душа, что всеми гонима из-за прихотей старых хрычей, что у руля. Ты остался совсем один. Ты подавлен и уничтожен морально. Но не переживай, наше братство залечит твои сердечные раны, малыш. Ох, мы отойдем. Я схватил Микки и отвел его в сторону. Слышь, ты куда меня привел? Что это за очередная партия ультракон? Кон, аркх, кончиков. А, не понимаю, о чем ты? Ах да, тебя же с нами не было. В общем, дружище, я тебе скажу так. Когда лобызаются две милые девочки, это красиво, чисто визуально приятно взору. Но, когда речь заходит о напомаженных качках-гомосеках, это настолько изъеденное клише, что я просто в шоке. И оно мерзкое, мерзкое. Что ты такое говоришь, Вайс? Это же великий кузнец. Он наш единственный шанс оценить все эти богатства. Хорошо, но учти, мне все это не нравится. Я резко повернулся к Бримару и натянуто улыбнулся. Извините нас, но мы пришли сюда по делу. Еще бы, я и не думал, что наш хороший друг Микки зайдет просто так. Нам до его внимания еще расти и расти. Вы его фанаты? Нет же, мы просто очень дорожим нашей дружбой. Правда, Микки? Бримар с надеждой взглянул на Розоволосова. Пожалуй, что да. Микки лишь мило улыбнулся. Ой, да что мы все на улице то стоим. Пойдемте внутрь. Бримар поманил нас за собой. Что-то все эти накачанные ангелы в фонтанах начали играть совершенно другими красками. Зайдя внутрь этого великолепного дворца, я начинал понимать, что и к чему. Все было пошито и украшено в розовых тонах, а на одной из центральных стен, прямо над шикарными золотыми часами, висел огромный портрет Микки в полный рост. Он был одет в доспехи и держал меч, словно король Артур. «О, боже, Микки!» – выдохнул я. «Это так они по тебе не фанатеют?» «Конечно нет, это просто дружеский жест», – скромно улыбнувшись, ответил Трап и махнул хвостиком. «Дружеский жест?» Я оглянулся и понял, что жестикулируют, походу, все. Молодые кузнецы резко замирали и с вожделением глядели на Микки. «Блин!» Почему в голове заиграла Уитни Хьюстон с песенкой из «Телохранителя»? В зале словно стало темно, все вокруг исчезли. Лишь свет одинокого прожектора светил на Микки, а он, поступью египетской императрицы, медленно шел вперед. Еще чуть-чуть, и над ним разорвется огромный пакет с лепестками роз. Черт, все это превращалось в очередную музыкальную заставку из диснеевского мультика, только очень голубого. По залу прокатился шепоток. Я четко различил слова «богиня здесь». Вопрос. Либо кузнецы такие же идиоты, как и авантюристы с улицы. Либо Микки попал. Очень серьезно попал. Звезда Арканера. Твое свечение слишком ярко и опасно. Глава 108. Танец ночного леса. Часть 3. И все-таки было здесь что-то очень величественное и великолепное. Как будто за нами ходил оркестр из скрипок и арф. А еще мне постоянно казалось, что Бримар как-то странно поглядывает на Микки. Дружеский жест. Я не должен об этом забывать. Дружеский жест и больше ничего. А еще, все эти накачанные кузнецы с ярко-голубыми глазами, что также неоднозначно поглядывали в нашу сторону, создавали антураж вечеринки 18 века. Им бы еще парики, господи упаси. Так вот, мы шли по великолепным коридорам, что были украшены золотыми доспехами. На розовых стенах висело оружие, картины баталии и портреты Микки. Много портретов. Черт побери, да они его каждый день что ли рисуют. Жесть. Ладно, я должен абстрагироваться. Вайс, тихо прошептал Микки. Ты словно сам не свой. Что случилось? Не люблю розовый. Сухо ответил я. Розовый? Бримар резко остановился и с разочарованием взглянул на меня. О, юный господин, это свежая фуксия. Серьезно? А по мне так розовый. Простите, что так получилось? Но это правда фуксия. Я удивлен, что вы спутали столь очевидно различные цвета. Пожав плечами, произнес кузнец. Прошу сюда. Мы прошли в шикарный зал, что казалось, был творением Боттичелли. На потолке был нарисован обнаженный Микки, в позе рождающейся Венеры. Хвала небесам, что он прикрывал свои конечности. Только не волосами, а скомканной кольчугой. Сука, как это развидеть? Прошу, господи. Подари мне кратковременную амнезию. И что хуже, вокруг Микки были изображены кузнецы, что также были в чем мать родила. Они бегали, лежали на скамьях, купались в фонтане и собирали персики. Нужно срочно стереть из памяти всю эту профессиональную задумку для очередного клипа Мразиша. Ох, сегодня трудный день. Вместо этой картины, я лучше бы еще раз прошел то подземелье. Кроме вызывающе расписанного потолка, тут были колонны, что поддерживали потолок. В центре зала была небольшая сцена. Что они тут показывали или играли, я старался не представлять. Пройдя в следующий зал, что был в два раза меньше, я увидел верстак, почти такой же, как у Лида. Только вот, этот был еще украшен виноградной лозой. Хмм, стоит заметить, а у парней есть вкус. Значит так, Бримар улыбнулся и потер грубые ладони. Все-таки, хоть что-то выдавало в нем мастера, за все я возьму 2 солида, и только потому, что ты друг Митки, нашего, прекрасного, друга, восхитительно, я лишь утвердительно кивнул. Бримар щелкнул пальцами, и на столе начали появляться мои уникальные вещи. На лице мастера появилась улыбка. Казалось, что он увидел что-то воистину ценное и редкое. Меня аж гордость взяла. «Очень недурно, друг мой», — почесав козлиную бороденку, произнес Бримар. «Достать такое стоило довольно нескромную цену». «Верно, верно. Я бы даже сказал, слишком нескромную. Ладно, мы это опустим». Бримар прислонился к столу и закатил глаза. Спустя мгновение рядом с ним загорелось зеленое пламя и выплюнуло сверток. «Оно?» — поинтересовался я. «Оно?» — ответил Бримар и как-то заискивающе улыбнулся. «Послушай, родной, есть тут у тебя парочка знатных вещиц. И что за вещицы? Вот эта дубина с золотым напылением и вон тот амулет. Так, я поискал их в свитке. Дубина отчаяния и знак легкости. Оружие дает увеличение боевого опыта и максимальную атаку огнем, а медальон снижает усталость на 100%. По сути, все для среднего ранга. И что важнее, я взглянул на цену. Твою ж мать, дубина стоила 3000 солидов, а знак легкости 2000. Охереть, я не стал дальше смотреть на цены. Пускай это будет моим маленьким сюрпризом. Так вот, я хотел бы купить их у тебя за 4000 солидов оба. Нет-нет, ты чего, 1000 солидов терять вот так просто? Я отрицательно закивал головой. 4500, идет. Я всучил кузнецу шмот, а он принялся выгребать мешок с золотыми монетками. Черт, как бы сдержаться и не начать прыгать. От счастья, конечно же, я позабуду про бедность и буду плевать на все с высокой колокольни в другом мире. Хе-хе-хе, ваша щедрость выше всяких похвал, господин Бурерожденный. Я буду рад вновь увидеть вас в нашей кузне. Приходите чинить доспехи и оружие. Он алчно улыбнулся и, подойдя ближе, прошептал. Скидка в 2 раза, если захватите с собой Митки. Ох, спасибо. И мой тебе совет, пацан, не шибко трещи о своих вещах. Если кто прознает, может мигом карманчики подрезать. Арканар такое место. Надо всегда держать ухо востро. Я это уже понял. И учти, не сливай все сразу в магазине. Но почему? Внимательно изучи вещи. Митки тебе поможет. Сливай только то, что не подходит под класс. Все остальное может потом пригодиться. И старайся продавать по темной через других авантюристов. У многих из них есть недополненные сеты, и они готовы нормально выложить сверхмагазинные цены, чтобы купить. Сеты? А что это? Наборы магических вещей. По отдельности они мало чем отличаются от простых магических вещей, что можно найти в монстрах. Но вот если одеть их набором, они превращаются в смертоносное оружие. Я услышал. Спасибо, великий заклинатель. Ни за что, друг мой. Я завидую вам белой завистью. Лицезреть каждый день нашего друга. Это дорогого стоит. Бримар подмигнул мне и похлопал по плечу. Друзья, они просто друзья. Вайс, не надумывай лишнего. В итоге, окрыленный от такого резкого богатства, я вышел на улицу. Бримар уже переправил все вещи обратно в телегу. Как я и говорил, начался дождь. Не сильный, скорее мелкая морось. Но даже она не могла испортить мне настроение. Запрыгнув в телегу, мы с Митки рванули домой. Черт, Митки, мы богаты. Да, но, представляешь, сколько всего можно купить на эти деньги. Вайс, я, купим дом, лошадь и повозку. А лучше 2. Я хотел, нет, лучше сразу возьмем целую карету с 3 лошадьми. Вообще улетно будет. Очарованный мечтами о сладкой жизни, я скидал все оставшиеся шмотки в арсенал и выбежал на улицу. Митки, не отставай, мы купим дом. Вайс, подожди, кричал Трап, пытаясь меня догнать. Где тут дома? А вот, продается. Я подошел к 2-этажному дому и постучался внутрь. Мне открыла обворожительная девушка в бело-синем платье. Чем могу помочь? Мило улыбнувшись, поинтересовалась она. Я хочу купить этот дом. Сколько он стоит? 800 золотых солидов. Готов прямо сейчас отдать. Правда? Девушка улыбнулась еще шире. А позвольте мне вашу карту. Авантюриста? Да, вот. Пожалуйста, я протянул ей картонку. Лицо девушки стало грустным. Простите, но покупать дома имеют право только средние ранги. Простите, пожалуйста. Девушка тут же помрачнела и захлопнула дверь, оставив меня одного на пороге. Да как так? Я решил, что это просто несправедливо, поэтому побежал в конюшню. Хотя бы коня возьму. В итоге, когда меня встретил конюх, пожевывая тростинку, весьма обрадовался, когда узнал, что я хочу купить лошадь. К тому же всего 450 золотых солидов. Вопрос в другом. Он также мне отказал. Видите ли, лошадь положена не ниже среднего ранга. Что за несправедливость? Вайс, фух, наконец догнал. Микки остановился возле меня. Я хотел сказать, что ниже среднего ранга ты не можешь совершать такие покупки. Фух, вот, твою ж мать, а чего сразу-то не сказал? Я отмахнулся и направился в арсенал. Бля, как в 1988, денег дохера, а покупать нечего. Ну, пиздец, аж обидно стало. Хотя ладно, это еще один хороший повод, мотивирующий к развитию. Глава 109. Танец ночного леса. Часть 4. В таверне Арканера, как всегда, было очень шумно. Кто-то отмечал победу, а у кого-то вовсю проходил траур. «Микки, твою ж мать!» – верещал я, отхлебывая очередную порцию эля. «Это ж сколько мне еще бомжом ходить?» «Да ладно тебе!» – Трап лишь отмахнулся. «Некоторые и всю жизнь без собственного жилья. И ничего. А ты то, что завелся, бабосики появились. Понимаешь? А потратить их я не могу. Это ли не жуть? Просто, просто, так обидно. Ну, ничего страшного, их же можно сохранить, и не обязательно». Микки взглянул на печеную белугу, огромную вазу красной икры и золотое блюдо винограда. «Все вот так прожрать? Нет, Микки, ты не понимаешь, у нашего народа так принято. Даже если ты берешь кредит, то там есть сумма забухла». «Забухла? Совершенно верно. То есть, если тебе для покупки кареты Hyundai Solaris нужно 700 тысяч местных солидов, хотя у нас больше на недоатки смахивает. Так вот, если тебе нужно 700 тысяч, то ты берешь 750, а некоторые, и того больше. А все почему? Потому что надо денежку назабухать. То есть, остаток суммы ваш народ пропивает? Совершенно верно, но только если есть возможность. Люди у моего народа уж очень падки на скидки и откаты. Откаты? Ой, это запретная тема, к ней мы вернемся позже. Я лишь усмехнулся и отпил из кружки. Простите, послышался заикающийся голосок. Я вас слушаю, ответил я, и развернулся на 180 градусов. Предо мной стояла женщина симпатичной наружности, лет 40, а может чутка больше, на вид. Вы же Вайс, бурерожденный, верно? Она с надеждой улыбнулась. Все верно. А что вас интересует? Дело в том, что бургомистр Арканера выделил мне посевной участок. Мы с мужем долго ждали его, и вот, наконец-то получили заветную землю. Так, и чего? Дело в том, что на ней тут же завелись ужасные болотные твари. Сперва мы хоть как-то с ними боролись, но потом, Джереми потерял руку. Мы не смогли дать отпор, и теперь, они орудуют на нашем участке. Даже так, я почесал репу, мы не можем торговать зерном, ибо его у нас нет, оно все там, и боюсь, если так продолжится, то мы умрем в нищете. Женщина чуть ли не плакала. И что вы хотите от меня? Я бы хотела нанять вас. Хочу, чтобы вы сходили в рейд на мою посевную. Женщина виновато опустила глаза. Хэймэм, а почему именно я? Мне вас порекомендовали, как хорошего специалиста. Кто? Один из городских. Я думал, что они против меня. Ладно, но опять же, вы явно не из глупых. Знаете, что услуги авантюристов стоят определенную сумму золотых. Прищурив глаз, произнес я. Я готова заплатить вам. Женщина положила на стол передо мной мешочек с золотом. Умрете в нищете? С подозрением переспросил я. Задание топлевое, особенно для вас. Женщина виновато улыбнулась. Бля, жопой чую, что тут что-то не так. Ну, знаете, я резко замолчал, так как Микки топнул мне ногой. Черт, вся таверна пялилась на меня. По идее, для низшего ранга, мешочек с золотом был чем-то запредельным. Да и задание было легким. Ладно, чтобы не было лишних вопросов, можно и согласиться. Так что, вы согласны? Боязливо сглотнув, спросила женщина. Да, идет. Завтра утром я приду и мы обсудим задание. Обязательно. Наш дом находится на Фиолетовой улице. Это рядом с кузней. Единственный с тремя этажами. Я вас понял. Распрощавшись взглядом с неуверенной женщиной, я вновь отхлебнула из кружки. А ты молодец. Улыбнувшись, произнес Микки. С чего бы это? Она меня обманывает. И я не знаю, что из этого выльется. Поднимаешь свой авторитет, помогая обычным гражданам. Это же замечательно. А насчет обмана? Да брось ты. Не все тебя боятся. И не все знают про ночного леса. Так что успокойся. Ладно, это мы еще посмотрим, какой там авторитет. Ответил я, глядя, как на меня продолжают пыриться. Отпив из кружки, я продолжил думать. Нужно вывести вафлерщицу на чистую воду. Околоземная орбита. Космическая станция Стилет-7. Жизнь космонавтов на наблюдательной космической станции никогда не отличалась чем-то уникальным. Работа была до безобразия нудной и мало чем примечательной. Из приколюх была, пожалуй, невесомость. Вот там да, даже в туалет просто так не сходишь. А в целом, работа, как работа, ничего особенного. Но сегодня был особенный день, и началось все с того, что у лейтенанта Ноганожка разорвало вакуумный насос туалета. Содержимое разлетелось по капсуле, но благо, удалось все быстро локализовать. Капитан Семенихина держалась стойко. Правда, ей очень не нравились утренние показатели. «Сергей, кончай уже думать о своих отходах», — с упреком произнесла она. «Пора бы уже и о работе подумать». «А что о ней думать?» — спросил Ноганожка. «Все тихо и спокойно. К нам, пожалуй, что каучнар гинет, а всем остальным плевать на нашу планету. Ну, не скажи. Видел утренние данные? Якобы что-то вошло в Солнечную систему на огромной скорости? Ха, да это могло быть что угодно. Пусть даже астероид. Астероид будет менять скорость по 3 раза в сутки? Не думаю. Это явно что-то инопланетное. Возможно, даже корабль». Глаза девушки загорелись. «Тю-ю-ю, корабль ей подавай, я видел батискафы балаганцев. Ничего удивительного. Даже если и корабль, то скорее всего очередная бешеная кашкадевка в поисках мужика. Ой, тебе лишь бы кашкадев. Стоп, ты слышишь?» Капитан взглянула на мигающий сигнал тревоги на панели управления. «Твою ж мать!» Ноганожка подлетел к панели и внимательно посмотрел на показатели. «Да что же эти кашкадевки совсем страх потеряли? Что там? Неопознанный летающий объект летит к нам на скорости 20 км в секунду. Скорость увеличивается. Что на радаре? Черт, это явно не метеорит. Включить защитный экран. Быстро. Квадрат Б-12. Он летит туда. Я перехожу на ручное управление». Капитан залетела в кресло и схватилась за рычаги. «Просчет траектории. 3, 2, 1. Столкновение неизбежно. Котя, мы летим прямо на него». Ноганожка с ужасом глядел на экран. «Переключаюсь на передние маневровые. Черт, Котя, давай, уклон. Есть уклон. Включаю заслон». Лейтенант подлетел к фиолетовой кнопке и нажал на нее. Одна из тарелок снаружи корабля начала вертеться, подбирая нужный угол. «Ну же, давай, железяка. Осталось всего 8 секунд. Сережа, мы не успеваем». «Успеваем». Ноганожка выкрутил переключатель. «Давай же, ну». Яркая вспышка пронеслась мимо космической станции и успешно вошла в земную атмосферу. «Твою ж мать!» — воскликнула капитан. «Нужно срочно сообщить штабу. Уже связываюсь». Ноганожка приставил трубку к уху. «КС вызывает штаб. КС вызывает штаб. Как слышно?» «Слышу вас, КС», — говорит штаб. «Что случилось?» — прокряхтел голос из динамика. «У нас код 104. Повторяю, код 104. Внедрение в атмосферу. Батискав Балагана? Нет, что-то совершенно другое. Квадрат, Б-12. Приволжье? Совершенно верно. Принял. До связи». Прокряхтел голос в динамике и тут же заглох. «Как ты думаешь, они успеют?» — спросила капитан, напряженно глядя на датчики. «Обязаны успеть». Глава 110. Танец ночного леса. Часть 5. И вроде вопросов было много, но приятный хмель делал окончание этого вечера просто невероятным. Ох уж этот хитрый Иль. Поначалу даже в голову не дает, а потом резко бах, и ты уже ловишь небольшой, но очень смелый приход. Все становится таким прекрасным и уютным. Ну, правда, вот когда заходишь в Арканер, первое впечатление, что попал в крепости из атаки титанов. Только тут не обычные горожане, а настоящая наемная армия охотников на монстров. Всех мастей, выбирай, кого хочешь. Так вот, все кажутся каким-то серым и холодным. Серые камни, серые окна, серые люди. Но вечером, после нескольких кружек местного иля, ты идешь по этим узким улочкам и вдыхаешь аромат праздника. Все люди, что попадаются тебе навстречу, кажутся такими улыбчивыми и радостными. Они, словно бы разделяют твое состояние души и постепенно, становятся ее неотъемлемой частью. А у тебя хорошее настроение, Вайс, улыбнувшись, произнес Микки, не сводя с меня глаз. О, да, это все Иль. Ну, и твоя прекрасная компания. Мне это льстит. Кстати, что ты думаешь насчет госпожи Спешлоу? Госпожи Спешлоу? А это кто? Ну, та дама, что пригласила тебя на подработку. Да ничего не кажется. Сухо ответил я и прислонился к фонарному столбу. Подстава это. Чистой воды. И ты не пойдешь? Допустим, деньги я уже взял, и будет некрасиво вот так слинять. Ну и в целом, если я хочу понять, кто затеял против меня войну, то лучше пойти и посмотреть. Сходить с тобой? О, нет, Митки, я не прощу, если с тобой что-нибудь случится. Справлюсь один. Они не думают, что я человек подозрительный, умею логически мыслить. Будут рассчитывать на то, что я нихера не вдупляю, а я хоп, и не попадусь на их провокацию. Это правильный настрой. Главное быть готовым. Митки чуть не подпрыгнул. Мы наконец дошли до арсенала. Аркхем уже вернулся. Хэймэм, а вроде говорил, что надолго. Он улыбнулся и обнял сына. Как я рад, что с вами все хорошо. Что случилось, отец? Удивленно поинтересовался Митки. Все плохо, очень-очень плохо. Аркхем взглянул на меня и нахмурился. Митки, иди в зал оружия. Мне нужно обмолвиться парой словечек с Вайзом. Я тоже хочу послушать. Это не обсуждается. Но, отец, Микаэль, иди в зал. Я не хочу повышать тон. Холодно произнес Аркхем и взглянул на сына. Понял. Митки опечаленно вздохнул. Блин, когда трап грустил, он был таким няшным. Значит так, Аркхем дождался, пока дверь захлопнется, и, пододвинув табурет, сел на него. Новости плохие. Я бы даже сказал, очень плохие. Меня вернули из командировки, из-за того, что все знают о том, что ночной лис живет у меня дома. Я понимаю, дядя Аркхем. Увы, старейшины ничего хорошего про тебя не говорят. На чаше весов, как бы это прискорбно ни звучало, оказались ты и моя семья, мои Латифа и Митки. Тут выбор очевиден, Вайс. Я люблю своих детей. Пускай за то время, что ты жил здесь, мы сблизились. Но Латифа и Митки важнее. Ты уж прости, сухо произнес дядя и отвернул голову. Я вас понимаю. Мне уйти? Да, к сожалению, придется уйти. Я договорился с Рубином. Ты должен отдать теневым столпам их долю. Он свозит тебя. Также, от Митки я получил информацию, что мальчика забрали в деревню. Его необходимо вернуть. Я понимаю. Спасибо, что не отвернулись, несмотря ни на что. Спасибо. Выдохнул я, а на сердце скребли кошки. Хмель довольно быстро выветрился. Почему мне так грустно? Ты не виноват, сынок. С такой же грустью на лице, произнес Аркхем. Просто большим дядям порой что-то не нравится. Они не хотят марать руки, поэтому выжимают объект мерзкими путями. Это я тоже понимаю, Вайс. Ты человек неплохой, просто еще не определившийся. Ты обязательно найдешь свой путь, я в это верю. До дома бы добраться, а там уже хоть путь, хоть два. Улыбнувшись, ответил я. Удачи тебе, Вайс. Я рад, что встретился с тобой. Аркхем похлопал меня по плечу. Кстати, я порылся в мешках, а давайте я вам на прощание пару уникальных предметов по дешевке продам, а, у меня их много. Кузнец не говорил тебе, что подобным выгоднее торговать не с торговыми домами, а с обычными авантюристами? Говорил, но это же вы. Продадите, денег выручите. Вам не лишнее. Ладно, что ты можешь мне предложить? Аркхем деловито улыбнулся и зашел за стойку. Торговый дом давно закрыт, но для вас я сделаю исключение. Вот, смотрите. Я выложил на прилавок огромный двуручный меч, булаву и золотую кольчугу. Все это, Хэймэм. Аркхем задумчиво посмотрел на вещи. Недурно. Так, я вытащил свиток. Их оценочная стоимость составляет 18 тысяч золотых. Я готов вам все это уступить за 8. За 8? Ну ты расщедрился. Аркхем улыбнулся и открыл сейф. Клинок ветра, что ты подарил Митке. Эльфийская сталь. Работа лучшего мастера. Клинки ветра вообще в наше время большая редкость. А ты его подарил. Еще и скидку сделал. Нет в тебе торговой жилки. Но ведь вы у меня сейчас все равно покупаете, верно? Хитро улыбнувшись, произнес я. Тоже верно. Ладно, вот твое золото. Рубин ждет снаружи. Долго в городе не засиживайся. Понял. Я спрятал мешок с золотом и, подобрав пожитки, направился к выходу. Надеюсь, судьба нас еще сведет. Прощай, Вайс. Я желаю тебе найти свой путь. Правда, это очень важный момент в твоей жизни. Аркхем сжал ладонь в кулак. Надеюсь, танец ночного лиса подошел к концу. И я тоже на это надеюсь. Я еще раз взглянул на дядьку. Эх, хороший мужик, что ни говори. А ведь мог сдать меня со всеми потрохами. Выйдя на улицу, я увидел знакомую телегу дяди Рубина. Вах-вах, хлопец вернулся. Спасибо, что живой. Я тоже рад вас видеть, дядя Рубин. Дело в том, что наемники похитили моего друга. Правда? Вот не знал, что они так могут. Ладно, это не беда. Рубин улыбнулся во все 32 золотых зуба. Пиздюк, а ну поддай газку. Глава 111. Танец ночного лиса. Часть 6. А ночью горная дорога казалась совершенно иной. В общем, я все понял. Ночью все кажется другим. Особая магия темноты и яркого звездного неба. Ах, вот смотрю на этот прекрасное небо. И что ты думаешь? Глаз отрывает не могу. А как прекрасно, произнес Рубин, дымя тонкой табачной трубкой. А ведь раньше ходит один легенда. Один мудрый старец говорит, каждая звезда – это новый мир, где живут человек, зверь, насекомый и много всего остальное. Красивая легенда. Вполне возможно, так оно и есть. Вот днем ты видишь солнце, а кто же его не видит? Так вот, мир, в котором мы сейчас находимся, это планета. Одна большая и круглая планета. Хе-хе-хе. Круглый, ты меня не дури. Рубин ездит очень далеко. Так далеко, что под конец пути глаза из головы выпадать. И нету там закруглений. Все правильно. Потому что действует сила притяжения. Она не дает тебе упасть. Хе-хе-хе. Не будь мне пох. Плевать с высокие колокольня, то я бы сжег тебе за ересь, но мне плевать, хоть круглый, хоть плоский, вообще без разницы. Хорошо, а почему тогда ты постоянно видишь край земли? Постоянно видел край земли, потому что старый стал, зрение как у больной макака. Нет, потому что мир круглый, чудак ты, Уася, даже если и круглый, к чему все эти бредни? К тому, что мы вращаемся вокруг солнца, это и есть звезда, понимаешь? Мы вращаемся вокруг звезды, а на небе их миллиарды, и вокруг них тоже вращаются миры, возможно, очень похожие на наши. Молодец, Уася. Рубин лишь усмехнулся и выпустил густое облако дыма. А вот и ворота. Мы подъехали к калитке, и я спрыгнул с повозки. А деревенька то преобразилась, реально преобразилась. Не было мусора и этой разрухи. Всюду стояли фонари. Вот что значит власть местного самоуправления. В центре деревни горел большой костер. Я направился к нему, а там походу вовсю вечеринка. И точно, до ушей доносились отзвуки музыкальных инструментов. Народ кутил. Видимо, до сих пор праздновали возвращение героев. Какие люди! Поднявшись с лавки, на меня смотрела Гала. Она была в красивом сарафане и с милой прической. Блин, нет, это не она. Это кто-то похожий на нее. Она не может быть такой очаровательной. Гала, ты ли это? Конечно, я. Придурок, а чья эта херня может быть такой красивой, а я и не знал. Прямо сразу читается на твоей небритой харе. Усмехнувшись, ответила она, я тоже рад тебя видеть. А во, я взглянул на Монти, что мило улыбаясь, шла ко мне. Вот это да, богатый господин, я все ждала, когда же вы приедете за мной. И вот, моя мечта сбылась. Девушка подошла ко мне и нежно обняв, заглянула в глаза. Я готова, хоть сейчас, я тоже рад тебя видеть. Но ты, точно хочешь, меня ждет дорога опасных приключений, все дела, черт, еще одна на шею хочет прыгнуть, нахер, надо как-то аккуратно ее слить, Вайс Бурерожденный, к нам подошла Хен, увы, это была в доспехах, как и всегда, истинный рыцарь, Хен, ты как, больше не покушаешься на свою жизнь, Тане, с деньгами жить куда приятнее, чем без них, улыбнувшись, ответила она, блин, ребята, я очень рад вас всех видеть, даже Лали Бобров, что танцуют возле костра, я вообще, не просто так, порывшись в куртике, я вытащил мешок с золотом и передал его Хен, ваша доля от продаж, тут с лихвой на самом деле, нифига себе, да нам это на 3 поколения хватит, обомлев, произнесла Гала, богатый господин такой щедрый, главное, чтобы у вас все было хорошо. Так, Монти, мне нужен мой помощник. Вы про Монго? Девушка Дикобраз как-то загадочно покраснела. Дело в том, что они так счастливы с Сью, и с кровати почти не вылезают. Это прекрасно, но мне нужно обмолвиться с ним парой слов. Хорошо, хорошо, я скажу, что вы приехали. Заодно вещички соберу. Окрыленная Монти убежала к дому. Господа, еще раз скажу, жаль, что тут не все, но для меня было честью сражаться с вами. Спасибо, огромное спасибо. Я пожал руку Хен. Остальные начали хлопать. На мгновение, я представил себя в роли главного героя какой-то романтической комедии про неудачников, у которых все в итоге получается. Наобнимавшись и напрощавшись, я двинул к дяде Рубину. И где этот Монг? Неужели капрофильская вагина для него дороже своей ипоти? Это возмутительно. Забравшись в телегу, я еще раз взглянул на деревеньку. Да-да, смотри, Уася. «Совсем скоро ты по ним будешь сильно скучать», — усмехнулся Рубин. «А я и не сомневаюсь. Эх, это просто еще одна перевернутая страница. Поверь, сынок, такой страницы будет много-много в твоя жизнь. Кстати, о приключениях. Дядя Рубин, у меня случилась ситуация. дорогой, ты ситуацию с блядством не путай, да, говори, что случилось, завтра утром у меня тут последнее задание, а мне совсем негде переночевать, хе-хе-хе, это же не проблема, Уаси, дядя Рубин подмутит все, Уаси, даже не переживай, обо мне в городе много слухов бродит, они навлекают опасность, на меня, вай, не знаешь ты, дядя Рубин, ох, он в свое время на войне столько гнили положил, и что, до сих пор еще удар держу. Это прекрасно, я просто предупредил, до моих ушей донесся крик, я резко обернулся и увидел его, к нам на всей скорости несся Монг, он был раздет, вернее его гендерное превосходство прикрывало полотенце, тело парня было бледным и, словно бы иссушенным, он с дикими глазами бежал в нашу сторону, Ваис, спаси меня, дядя Рубин, скажи пиздюку, что низкий старт, он и так все в курсе, Уаси, не паникуй, Ваис. Монг буквально запрыгнул в телегу и мы тут же тронулись. Стой! За нами в погоню подключилась Сью, что тоже была в одном полотенце. Я с тобой еще не закончила, Монгуся. Прошу, не бросай меня. Ох, боже, Вайс, дядя Рубин, это очень нехорошая ситуация. Выдохнул Монг и упал лицом в мои вещи. Повторяю, Малорик, ситуацию с Блицом не путай. Да, ты как, в порядке? Спросил я, глядя на парня. Она не выпускала меня все это время. Выдохнул Монг. Сейчас расскажу. Не-не-не, никаких байк, ибо РКН Тян не дремлет. Вайс, что, женщины, жестокие существа. Добро пожаловать во взрослый мир, дружище. Ответил я и звонко расхохотался. Эх, бедняжка Монг, он еще столько всего не знает. Впереди его ждут грабли. И скорее всего, даже детские грабли. От них удар, так сказать, мощнее. Глава 112. Танец ночного леса. Часть 7. Планета Земля. ПЦ-3510-072-000. РФ. Район Приволжья. Лето нынче совсем не радовало глаз. Хотя, не только глаз, но и все остальное. Несмотря на погоду, в городе было все спокойно. Молодой агент организации «Стилет», что была создана для урегулирования вопросов с гостями из других измерений, монстрами, Денис медленно брел по улице. Его только недавно приняли, и он уже мечтал о сражениях со страшными вампирами, вурдалаками, зомби и оборотнями, что охотятся на людей в этих узких переулках города. Но, для Дениса все сложилось совсем не так, как он себе это представлял. Патруль улицы, долгие отчеты и вечные нагоняи от Айши, злобной начальницы пермского филиала «Стилет». Вообще, Денис хотел стать героем, хотел спасать чужие жизни, а в итоге, он просто никому не нужен. Старики говорили ему, что это хорошо, когда не трогают, мол, дольше проживешь, но, молодая кровь кипела и желала доказать всему миру, на что способна, но, случая выделиться и спасти людей все так и не подворачивалось, да и вообще, ходили слухи про некоего Семена, мол, он был агентом, но не человеком, сошел с ума, разворотил все и слинял в другое измерение, после того инцидента даже монстры как-то побаивались и разбежались по углам, конечно, зачем нагонять понты, когда есть рыбка покрупнее. В общем, Денис был немного недоволен своим положением. Вот бы хоть что-нибудь случилось. Хоть какая-нибудь самая маленькая глупость со стороны монстров. Ну хоть чуть-чуть. И вдруг, рация на поясе Дениса начала трещать. «Восьмой на связи», — вяло ответил Денис, ожидая, что опять где-то надо кого-нибудь освидетельствовать. «Восьмой», — говорит штаб, — «в квартире 01 взлом. Срочно направляйтесь туда», — произнес прохладный голос оператора. 01, блин, так обозначались закрытые квартиры людей, что по определенным причинам пропали без вести. Среди таких вот потеряшек был знаменитый Федор Смолкин, который сейчас был чем-то вроде бога на планете с кошкодевочками. У него было много имен, но самое распространенное – Джек Кауч. Также, через год пропал его двоюродный брат Сергей, и точно так же оказался на той злополучной планете. 01, квартира одного из недавних потеряшек. Обычный манагер в конторе со стройматериалами. Как же его, Василий, вроде, реагировать надо быстро. Да и к тому же, это мог оказаться тот самый шанс. Шанс проявить себя, как настоящего агента «Стилет». Зарядив Макаров, Денис побежал в подъезд. Так, сейчас нужно очень аккуратно пробраться на третий этаж. Внешних следов нет, значит вор очень аккуратен. И что важнее, он может быть вооружен и очень опасен. «Денис, Денис, ты меня слышишь?» – раздался в наушнике знакомый строгий голос. Парень тут же остановился. Это была Айша, злобная начальница. «Я тут, пытаясь скрыть дрожь в голосе», – ответил он. Следи за дверью, ни в коем случае не входи. Понял? А если там что-то опасное, а вдруг туда бомбу грязевую загружают, или, я не знаю, рано тебе еще знать. Следи за дверью, жди прибытия поддержки, но я могу сам. Перечишь? Злобно спросила Айша. Яйца еще не отрастил. Сиди возле двери. Понял. С грустью ответил Денис. Он тут же сдулся. Весь запал вылетел. Сидеть и ждать. Так приказало начальство. Опечаленно выдохнув, парень поднялся на площадку между этажами и прислонился к стене. Какой от этого толк? Просто стоять и ждать? А внутри квартиры тем временем раздался странный звук. Как будто включили турбину от самолета. Только маленькую. Через мгновение звук прекратился и начался треск. Черт, точно бомбу закладывают. Только почему именно в квартире потеряшки? Черт, Денис вспомнил все фильмы про полицейских, которые он смотрел. Нормальный мент никогда не будет слушать приказов руководства, если считает нужным действовать. На кону куча жизней. Сняв пистолет с предохранителя, Денис подошел к двери и мощным ударом с ноги вынес ее. То, что он увидел в квартире, ввергло его в шок. В большой комнате стояло нечто очень напоминающее человека, или робота, в общем, как будто человек в футуристических доспехах. Из его шлема вырвался синий луч и начал сканировать стены. «Инопланетная херня, от имени всего человечества», — гордо произнес Денис и наставил на пришельца ствол. «Ты арестован». Увы, инопланетянин лишь выстрелил синим лазером и Дениса отмело в сторону, получив довольно мощный удар в грудину. Парень начал кашлять. Сопротивление представителям правоохранительных органов влечет за собой серьезные последствия, мой инопланетный друг. Выдохнул он и поднялся. Пришелец лишь удивленно повернул шлем и из его руки вылезло лезвие. В рукопашку? Ну, давай. Денис спрятал пистолет и вытащил кинжал. Напады. Инопланетянин без особых проблем выбил ножик из рук парня и отшвырнул его к стенке, а затем ушел в ванну. Думаешь, все так просто? Денис стер кровь с губ и побежал за пришельцем. «Сейчас ты у меня получишь». Увы, терпение инопланетного гостя закончилось. Он вновь вытащил лезвие и всадил его в плечо Дениса. Дикая боль пульсировала по всему телу. Парень обмяк и прислонился к стенке. «Тебе это так с рук не сойдет». Пришелец отмахнулся и вновь зашел в ванну. Денис вытащил пистолет и начал палить по доспехам. Правда, пули отлетали от металла, словно мухи. Гостю очень не понравилась подобная выходка, и он решил добить назойливого агента. «Ну же, давай!» – выдохнул Денис. Инопланетянин замахнулся и вдруг стена разлетелась на куски, разбрасывая всюду ошметки стекла, дерева и бетона. Посреди гостиной стояла черная пятерка. Инопланетянин с ужасом взглянул на все это и дернул к двери. Из машины выпрыгнула девчонка в черном пальто. Денис обомлел. Серые волосы, шикарная фигура, и этот обольстительный горящий взгляд. Денис сразу узнал ее. «Агент Мусуни», — выдохнул он. «Ты как, живой?» — спросила она и присела на колено, оглядывая рану. «Почему ослушался приказа?» «Потому что думал, что там бомба. Эх, держи рану, скоро сюда приедет мед, бригада». Мусуни лишь улыбнулась и, резко встав, побежала за пришельцем. Денис попытался встать, но у него ничего не получилось. Он видел ангела, настоящего ангела в лице Мусуни. Сердце бешено заколотилось и, собрав все силы в кулак, он все же встал и побежал за ней. Мда, мозгов у Дениса, конечно, было сгулькин нос, но зато сила и упорство, хоть отбавляй. Многие говорили, что сила есть, ума не надо, совершенно не понимая истинный контекст данного изречения. Сила есть, значит, в большинстве своем человеку не надо будет думать, как преодолеть определенные трудности. И в итоге, он забивает на собственный интеллект. Пришелец поднялся на пятый этаж и пролез на чердак. Мусуни устремилась за ним. Денис, сжав волю в кулак, также поспешил наверх. На крыше был страшный ветер, и инопланетянин на мгновение замешкался. Мусуни сразу же треснула его по голове, но доспехи были крепки. Пришелец без особых проблем отшвырнул девчонку к фановой трубе. «Паразит!» — воскликнула она и, взяв арматурину, вновь пошла в атаку. Денис отметил, что кроме невероятной красоты, у Мусуни была целеустремленность, невероятная пробивная сила. Теперь, для него она превратилась в настоящего ангела на поле боя. Как она красиво молотила пришельца по доспехам, как прекрасны были ее удары ногами. О, как великолепно она выбивала искры из шлема. Пришелец почти сдался, но в последний момент вновь выстрелил синим лазером. Мусуни отлетела, и Денис едва успел смягчить ее падение. Все, Купидон выстрелил прямо в сердце, а пришелец лишь хмыкнул и сиганул на следующую крышу. Мусуни аккуратно поднялась. «Ты совсем глупый?» «Да, я никогда не сижу на месте, когда пришельцы пытаются захватить планету», — вымолвил Денис и отключился. Сегодня он был молодец, честно заслужил медаль «Слабоумие и отвага». Когда парень очнулся, то понял, что его привезли в больницу. Тут было тихо, и лишь один из его наставников, агент Толик, сидел рядом и внимательно смотрел на него. «Я влюбился», — выдохнул Денис и зарылся в одеяло. «Влюбился? В пришельца?» — с ужасом спросил Толик. «Нет же, в агента Мусуни. Она так прекрасна. Грация во плоти. Ты бы видел ее движение. О, друг, прости, но твои чувства останутся без ответа». Толик лишь улыбнулся. «Почему это? У нее на пальце нет кольца. Дело не в кольцах, друг мой. Она уже любит одного парня. Правда? И кто же он такой? Темный бог. А так, в целом простой и веселый парень. Твою ж мать, вечно мне не везет», — фыркнул Денис. Дверь в палату отворилась, и к койке парня подошла высокая блондинка в строгом костюме. Ее глаза светились алым огнем. Казалось, что она только что прибыла из ада. «Ну что, товарищ Полоконников, набегались?» «О, госпожа Айша, я честно слово не хотел». «Чего не хотел? Лезть на рожон и рисковать жизнью? Я еще молчу о том, что ты ослушался приказа. Простите, пожалуйста, я больше так не буду. Дурак ты, Денис. Ну ладно, это не страшно. Просто учти на будущее, что я дурного не посоветую. А если не секрет, зачем это существо приходило в квартиру потеряшки? Очевидно же, что оно с ним как-то связано. Скорее всего, Василия похитила внеземная цивилизация. И что сейчас с ним там творят, неизвестно. И что мы будем делать? Продолжать искать? Он гражданин нашей страны, и мы обязаны его защищать. То есть он просто залез в квартиру, он кое-что взял. И что же это? Зубную щетку, свитер и грязные трусы, — усмехнувшись, ответила Айша. Ну а с тобой, Денис, мы поговорим после твоей выписки из больницы. Погодите, вы не простили меня, — с ужасом произнес Денис. Запомни, милый, я никогда и никого не прощаю. Твое наказание будет жестоким, очень жестоким. Нет. Внутри Дениса обрушилась последняя надежда. Инопланетянин-фетишист — это, конечно, круто, но злобная начальница. Стоит ли оно того? Глава 113. Танец ночного леса. Часть 8. Ну что я могу сказать? Долгая и протяжная мда, а по-другому тут и не скажешь. Рубин, в целом, был человеком очень специфическим. По нему нельзя было сказать, богатый он или же бедный. Просто образ фэнтезийного купца у меня вырисовывался как-то неоднозначно, совсем-совсем неоднозначно. Но то, что мы увидели, ввергло нас в шок. Значит, посреди лесной опушки стоял двухэтажный дом, нормальный такой, из серого кирпича, а по бокам были шатры, много шатров. Они буквально окружали дом со всех сторон. «Бэррррррр, цоп-цобэ, пиздюк», — произнес Рубин и дернул за поводья. Ослик тут же остановился, а мы начали слезать с телеги.